До коттеджа Зариб дошел в сопровождении массивного, но рыхловатого котика, обладателя высокого тенора, так не вязавшегося с его обликом. Улегшись на диван, он предался сладким мечтам о девушке, которую только что видел в бассейне через смотровое окно. Чудо! Чудо, как хороша! Это ее видел Зариб в своих тревожных снах, светловолосую, нежную, хрупкую, сексуальную. И вот она здесь, рядом. Да наплевать, что она не из тех. Пусть уговорят, пусть силой заставят. Ему нужна только она и никто другой. Зариб мысленно представил себе, как она разденется, как будет заниматься с ним любовью. О да, он заставит ее сделать все, что не может получить от женщин у себя дома в узбекском селе. Все эти штучки, которые он видел в городе на порнокассетах, но которые его не возбуждали, потому что происходили не с ним. А теперь он сделает это сам. Он будет упиваться этими длинными светлыми волосами, белой кожей, стройным телом. А шея, ее шея, с каким удовольствием он сомкнет на ней пальцы и будет сжимать, сжимать, все сильнее, сильнее, пока не вдохнет глубоко в себя ее душу, покидающую тело с последним дыханием. А потом будет смотреть фильм и вспоминать. Другая? Других таких нет. Или это, или никто. Светлана Коломеец уже второй час сидела перед зеркалом, накладывая на лицо специальный грим, которым пользуются спортсменки, занимающиеся фигурным плаванием. Сама Светлана спортом занималась только в школе, да и то не плаванием, а волейболом. «Конечно», — усмехнулась она про себя, — «ее нынешняя, самая древнейшая профессия тоже своего рода спорт». Месяца три назад Свет прочла объявление, приглашающее эффектных молодых девушек в страны Ближнего и Среднего Востока для работы секретарем в фирмы, имеющие российских партнеров. Ни на что особенно не рассчитывая, послала по указанному адресу письмо с фотографией и даже удивилась, получив ответ. Ей предлагали приехать в город в любой удобный день в период с 20 по 27 октября для собеседования. Недолго думая, Светлана села в самолет и прилетела в город. Собеседование с ней проводил какой-то нервный тип с лошадиным лицом. Но ей понравилось, что он не стал вешать лапшу на уши, а сказал ей все как есть. Русские красавицы очень ценятся на Востоке, и многие состоятельные люди хотели бы взять их на содержание. Девушка будет жить в прекрасных условиях, в собственном доме, хотя и небольшом, но с прислугой. Ее будут кормить, одевать, украшать. А она, в свою очередь, должна быть преданной, пылкой, лишенной предрассудков любовницей. Когда она надоест хозяину, ей будет выплачено что-то вроде выходного пособия и предоставлена возможность вернуться в Россию. Ее, Свету, пригласили на собеседование после того, как один миллионер из Турции выбрал ее по фотографии. Но кроме нее, ему понравились еще несколько девушек, и чтобы он мог сделать окончательный выбор, необходимо предоставить ему возможность изучить кандидаток поподробнее. Заказчик просил снять на видеопленку девушек в бассейне. Такая вот у него причуда. Он, видите ли, считает, что в воде женщина наиболее ярко проявляет свой характер, лучше видна грация, а заодно и дефекты, если они есть, конечно. Если выбор заказчика падет на нее, ей помогут с оформлением паспорта, получением визы и покупкой билета и пожелают счастливого пути. — А если я ему не понравлюсь? — спросила Светлана. — На нет и суда нет. Что поделаешь? Если хотите, мы оставим вашу кассету в нашем банке данных. Заказчиков у нас много, так что шансы у вас достаточно большие. Есть еще вариант. Если есть трудности с деньгами, вы сможете сняться в порнофильме. Кассета уйдет из России, мы делаем фильмы только для зарубежных заказчиков и только в индивидуальном порядке, с учетом их вкусов и пожеланий, и, разумеется, без тиражирования. Вы женщина красивая, так что, я думаю, в любом случае вы поехали не зря. «Хотелось бы надеяться», — улыбнулась она. «Как долго придется ждать ответ?» «Дня 3-4 после съемок в бассейне, самое большее неделю. Вам даже не нужно уезжать из города. Мы поселим вас в отдельной квартире, жилье и питание за счет фирмы. Но одно условие. Из квартиры выходить только в сопровождении работников фирмы». «Почему такие строгости?» — удивилась Свет. «Потому», — коротко ответил тип с лошадиным лицом. «Я же не спрашиваю у вас, почему вы не хотите обслуживать русских мужиков и готовы все то же самое делать за границей, да еще без права выбора. В каждой работе есть свои сложности. Так что давайте без лишних вопросов.